Заговор. Петр III не только заключил мир с Пруссией, но и решил вступить с ней в военный союз. В случае войны он готов был подчинить прусскому королю и русские войска. Фридрих II в благодарность присвоил Петру III звание генерал-лейтенанта прусской армии. С радостью принял его Петр III. Часто надевал прусский военный мундир, гордился таким вниманием. Многие в России были недовольны такими поступками Петра III. Особенно в армии, особенно в гвардии. Нам быть в подчинении убитого Фридриха? На нашем императоре прусский мундир? Если так, то не надо царя такого. Кто-то увидел на руке Петра III перстень. В перстне портрет Фридриха. Снова ропот идет в войсках. Носит портрет прусского короля. Фридрих II готовил войну против Дании. Потребовал прусский король, чтобы Россия стала его союзником. Пообещал Фридрих II, что получит Россию за это Галштинию. Обрадовался Петр. Галштинию! А кому в России нужна война с Данией? А кому нужна Галштиния? На краю света и Дания, и Галштиния от России. И все же Петр III отдал приказ готовить войска к походу. Забушевала русская армия, особенно гвардия. До Екатерины дошли невероятные слухи. Среди гвардейских офицеров зреет заговор против Петра III. Лучшая подруга, молодая княгиня Екатерина Дашкова, рассказала об этом Екатерине. Насторожилась Екатерина. Понимает, что многие в России недовольны Петром III, но... Чтобы такое... Заговор? Заговор? Заговор? Повторяет Екатерина Дашкова. Это точно? Кто же столь дерзкий? Григорий Орлов, назвала Дашкова. Вспомнила Екатерина молодого офицера, который вез ее тогда так лихо из церкви. Ах, так? Его брат Алексей Орлов, продолжает княгиня Дашкова, братья Григорий, Алексей и Иван, Федор, Владимир Орловы. Орловых было 5 братьев. Все они красавцы, смельчаки, богатыри, соженного роста каждый. Продолжает Екатерина Дашкова называть имена. Капитан Пассок, камер-юнкер Василий Бибиков, вахмистр Григорий Потемкин, братья, майор-капитан Рославлевы. Затем тише, адмирал Талызин. Еще тише, князь Михаил Волконский. Совсем шепотом, гетман, граф Кирилл Разумовский. Поражается Екатерина, невольно спросила, кто же вместо Петра? Ты, Катя, без запинки ответила Екатерина Дашкова. Зардела с кумачом Екатерина, как не крепилась, по-женски вскрикнула «Боже!». Вскоре к Екатерине обратились и сами заговорщики. Колеблется Екатерина. «Катя, решайся!» — шепчет Дашкова. Колеблется Екатерина, а сама глазам поднесла ладошку. На ладошке корона видна. «Катя, решайся! Решайся, Катя!» Решилась Екатерина.